что при таком расстроенном состоянии государства он не может им править. Но его сторону приняла часть городов и вслед за тем некоторая часть дворянства. Сейм принял предложение, духовенство должно было согласиться. Тайно поданный протест нисколько не помог делу духовенства. Тогда в негодовании своем духовенство наконец объявило, что принимает требования короля, но что при угрожающей ему бедности оно уже теперь не может более посещать сеймы и просит уволить его от этих посещений. Король, конечно, был очень рад на это согласиться. Духовенство потом пыталось не раз возвратить это неосторожно высказанное предложение, лишавшее его навсегда влияния на дела государственные, но было уже поздно. Результатом этой меры было возвращение в казну значительных имуществ церковных. Дворянство здесь также выиграло. Но король хорошо понимал, что укрепить этот порядок вещей можно только протестантством. Вот почему он так покровительствовал начальникам протестантизма в Швеции Андерсону и двум братьям Петерсонам, из которых один был назначен канцлером, другой — архиепископом Упсальским. Таково было положение дел в Швеции. Между тем сверженный король Христиан II оказал замечательные попытки возвратить утраченный престол свой. Он уже раз набрал для этой цели немецких ландскнехтов, но не довел их до границы Ютландии вследствие недостатка денег. В 1531 году обстоятельства были ему благоприятнее. С флотом из судов, принадлежавшим нидерландским городам, которым он обещал льготы и права Ганзейского союза, пристал Христиан к Норвегии и сделал высадку в Опсло. Здесь он был отлично принят. Высшее духовенство и горожане отправили в датское королевство бумагу, в которой извещали, что они признали королем своего прежнего законного властителя. Христиан в этом случае не касался религиозных вопросов, и надо сказать вообще, что эти вопросы в продолжении всей его жизни были для него только делом политическим, но не делом личного убеждения. Потому в свите его мы видим бежавших из Дании протестантов и в то же время архиепископа Тролле, бывшего ревностного защитника католицизма. Напротив, можно подумать, что католическая партия со своей стороны надеялась на помощь Христиана, но успех его был непродолжителен, ибо у него было много врагов. Фридрих I вместе с датским дворянством, Густав Ваза и весь Ганзейский союз. После некоторых неважных, впрочем, сшибок с королевскими войсками в Норвегии, Христиан предложил начальнику Фридрихова флота, епископу Одензейскому Кнуду Гильденштерн, быть посредником в свидании с его дядей для переговоров о разделе земель, им принадлежавших. Гильденштерн, Кнут, епископ Одензейский, командующий флотом датского короля Фридриха I. Он просил свободного пропуска и честного слова в безопасности. Епископ, надеясь на Фридриха, дал слово. Христиан II перешел на корабль, отправился в Копенгаген и здесь был арестован. Впоследствии Фридрих оправдывал этот поступок государственной необходимостью, произволом Гильденштерна в данном слове и, наконец, тем, что он сам прежде дал слово дворянству задержать опасного врага. Участь Христиана была самая печальная. На острове Алзене в замке Зондербург провел он 17 лет в заточении, в комнате, похожей на клетку. Единственные люди, с которыми имел он здесь сообщение, были его Карла и старый отставной солдат. Отсюда он, впоследствии при Христиане III, был переведен в замок Калунборг, где участь его была несколько облегчена и где он провел еще 10 лет. Он умер на 77-м году после 27-летнего заточения. Христиан III, 1503-1559 годы, король Дании и Норвегии с 1534, герцог Шлезвиг-Гольштейнский с 1526 года. В памяти народа, как сказано, он сохранился совсем с иным значением, чем в истории.